Дмитрий вновь построил маршрут к родной планете, только на этот раз без извращений с полетами в гиперпространстве. Этот мир был похож расположением звезд. Карпов надеялся миновать возможные места засад для таких нарушителей аномальной зоны, как он. Он жалел, что не подумал о таком способе раньше. Вначале после ухода от погони он не мог трезво соображать. Сейчас же, успокоившись и отдохнув, он просто воспользовался им и открыл портал в эльфийскую систему, точнее, в ее отражение в этой вселенной. Непродолжительный переход через портальную гладь, и вот он на месте в системе желтого карлика. Еще один короткий переход, и уже от края системы фрегат зависает в точке Лагранжа между одной из трех лунной землеподобной планетой со схожими с Землей размером и гравитацией. Несколько заклинаний из арсенала целителя, направленных в сторону планеты с целью почувствовать разумную жизнь, принесли ответ: таковой тут нет. Обращение к ноосфере с конкретными вопросами дало понять, что эльфы тут когда-то были, но все кончились много тысячелетий назад. Масштабный катаклизм уничтожил большую часть жизни на планете, остатки которой за прошедшие века успели расплодиться. Видимо, местные сородичи Линаэля решительно хлопнули дверью, совершив массовый суицид и прихватив с собой орков вместе с их башками, ежели таковые тут были. На всякий случай Карпов проверил место расположения магической академии, но обнаружил на этом месте многокилометровую воронку, как от падения гигантского астероида или мощного термоядерного взрыва. Заклинания не обнаружили магических следов, за исключением повышенного магического фона на всей поверхности планеты. В свой родной мир Линаэль собирался переходить без звездолета в районе расположения магической академии, но перед этим решил подготовиться. Фрегат остался болтаться в точке Лагранжа, бот был отстыкован и приземлился неподалеку от кратера на месте магической академии. Перед Дмитрием стояло несколько основных задач. Первое – разобраться с сокрытием в ноосфере. Второе – решить проблему с гиперпространственными возмущениями и стабилизацией, чтобы не зависеть от прибора с непонятным принципом действия. Третье – доработать личную защиту. Линаэль в кои-то веки вспомнил свою основную специальность, от которой вынужденно отошел. Первым делом он организовал комфортные условия в стиле эльфийских магов-природников. В мане дефицита он не испытывал, поэтому действовал с размахом. За считанные часы был выращен целый дворцовый комплекс с большим количеством просторных помещений под лаборатории. Множество деревьев переплелись, образуя причудливой формы гигантский ствол с пятью этажами внутри. Вода подавалась по корневой и стволовой системе, отходы жизнедеятельности перерабатывались на удобрения. Повсюду располагались санузлы с душевыми. Вода днем нагревалась на солнце с помощью специальных листьев и хранилась в природном бойлере в теплом виде, чтобы маг мог с комфортом принимать душ или ванну. Лишь с едой особо Карпов не стал заморачиваться, поскольку у него имелся запас продовольствия и картриджи для пищевого синтезатора. Это означает, что он не стал отлавливать зверушек, а вырастил стандартный эльфийский древосад. Идешь себе по дому дереву, захотел есть, вышел на балкон, оплетенный охранным плющом, сорвал с ветки сочный фрукт или горсть орехов, аппетит до полноценного приема пищи сбил. Так можно прожить всю жизнь, но без мяса неинтересно. Хотя бывали среди эльфов извращенцы-веганы, которые вместо мяса ели выведенные природниками плоды, похожие по содержанию элементов на мясо, но это не то. Нет той сочности и вкуса, как у натурального мяса. Это как есть соевую колбасу вместо натуральной. Решив бытовые нужды, Карпов приступил к работе. К созданию защиты от ноосферы он подошел с точки зрения своей основной профессии. Опыта ему было не занимать, а уж с палочкой-выручалочкой в виде имбы время исследований сокращалось с десятилетий до считанных дней. Он вывел безвредные бактерии-симбианты, которые поселил в своем организме. Их задача после активации прикрывать носителя от любых попыток узнать о нем информацию из ноосферы. Завершив с первым пунктом плана, он приступил к работе над пространственными перемещениями. На этот раз пришлось пойти по двум путям – мага-природника и техномага. Он не объединял эти два направления, а создал два разных способа работы с гиперпространством – новые, хорошо забытые старые. Первое правило маг-природника гласит – работает, не трогай. Магические бактерии испокон веков использовались эльфами, но не получили широкого распространения. Ведь это костыли, решение для единичных особей, поскольку магические бактерии-симбианты приходится выводить под конкретного эльфа, а вне его организма они дохнут. Очередное создание Линаэля имело три режима работы. Первое – спящий режим, когда ничего не происходит. Второе – режим отрицательного возмущения, во время которого баламутится гиперпространство в радиусе ауры мага, а это где-то полметра вокруг тела. Это не позволит телепортировать его против воли и собьет все пространственные техники на основе гиперпространства. Третий режим дублирует действие пирамидки предтеч, то есть в пределах ауры стабилизирует пространство с той же целью. Артефакт, чудо техномагии, не иначе, как со скромностью считал Дмитрий, представлял собой портальную пушку. Компактное устройство размером с пульт от телевизора с приделанным к нему дисплеем и складной рукоятью. В разложенном виде прибор напоминал инфракрасный термометр, которыми повсеместно пользовались в мире, из которого Карпов позаимствовал экипаж для прежнего звездолета. В портальную пушку были вложены все те же функции, что и в бактерии, а также, как следует из названия, прибор позволяет открывать порталы везде. Он должен работать даже в аномальных зонах и местах стабилизированного пространства. Питается артефакт от встроенного генератора маны. В паре с имбой портальная пушка может открыть портал почти куда угодно. Почти, потому что не исключено, что в мультивселенной есть и иные способы помешать пространственным перемещениям. С защитой сложнее. От многого спасет адамантиевый скафандр, но не зря даже люди считают, что лучшая защита – это нападение. Именно от этого стал отталкиваться Карпов в своей разработке. Он принялся за выведение магической плесени, использовав все свои новые знания. Он объединил принцип действия генератора Хиггса и атомарного 3D-принтера, но главное, встроил механизмы защиты и управления. Магическая плесень получилась страшным оружием. Споры, которым маг задает область воздействия или указывает, какую материю сожрать, попадая в область применения, начинают с чудовищной скоростью размножаться. Плесень пожирает любую материю, за исключением адамантия. Действуя подобно генератору Хиггса, она перерабатывает материю в свои клетки. Чем больше плесени появляется, тем быстрее она пожирает все вокруг. Это оружие массового поражения. Если использовать его бесконтрольно, то можно уничтожить целую планету. Для этого и нужны были множественные механизмы контроля и самоуничтожения. Но хомячная натура эльфа не позволила пускать на ветер кучу ресурсов. После завершения работы получившуюся плесень можно преобразовать в желаемую материю. Выхлоп меньше, чем изначальная масса сожранного спорами, но результат потрясающий. Враг и его оружие уничтожены, а маг получает бонусом кучу лута. Единственный минус – можно получить на выходе какое-то одно вещество. Например, взять недавнее нападение. Портальной пушкой можно было бы запустить в титан немного спор и подождать. Через некоторое время вместо титана в космосе летала бы бесформенная масса орехалка или мифрила, или еще какой-нибудь ценной руды. Вот только адамантий плесень синтезировать не может из-за технических сложностей, но это пустяки. Можно сказать, что это дублирование функций уже созданного до этого атомарного 3D-принтера на основе нанороботов. Но это не так. Принтеру требуется прямое управление искином. Плесень же действует автономно и самореплицируется, в то время как артефакт не меняет количество нанороботов в целях защиты от самопроизвольной репликации, которая превратит наноботы в крайне опасное, но неконтролируемое оружие массового поражения. Наступил момент, когда Карпов решил, что дальше тянуть некуда. Так можно навечно остаться жить в диком мире эльфом-отшельником. Облачившись в скафандр, он переместился в родной мир. Тут не оказалось воронки, но и комплекса магической академии видно не было. Карпов был напряжен и готов ко всему. Наверное. Но это не точно. Эта готовность позволила ему обнаружить появление из воздуха в паре метров от себя. Эльфа. Он уже готов был отправить в него споры, но успел рассмотреть неожиданного визитера. Высокий, с обширной мускулатурой, тяжелой челюстью, фиолетовыми глазами и салатовыми волосами в типичной белой тоге, любимой высшей аристократией. Кайл энтомолог. Изумленно воскликнул Дмитрий. Глава 29. Давно меня так никто не называл, непривычно металлическим голосом, словно говорил робот с дешевым вокодером, на эльфийском отозвался Кайл. Уж несколько десятков тысячелетий точно. Так-так, любопытно, и кто же это у нас такой? Карпов заметил какие-то модернизированные исследовательские чары, которые он не успел заблокировать. Заклинание проникло через брешь скафандра в районе глаз, где не было адамантия. Он с максимально доступной скоростью развеял чары, но их создатель успел получить отклик. Его лицо исказило гневная гримаса. «Ириэль, старый наркоша, разве я не выпнул вас вон из моего сектора? Разве я вас, мерзких прановых наркош, не предупреждал, что сотру с лица вселенной?» Внезапно из тела Кайля отпочковался небольшой нарост, который быстро оказался в небесах и превратился в огромный, уже знакомый Карпову, жук-звездолет, у которого появились клешни орудия, нацеленные на Дмитрия. Старый архимаг, каким его помнил Линаэль, изменился, как и его заклинание. Наверняка за прошедшие тысячелетия Кайль стал намного опасней. Уж кому, как не древнему эльфу, знать о том, как противостоять адамантиевым доспехам. Это нагнало на Карпова волну ужаса, но он не спешил пускать в ход смертельное оружие в виде спор плесени. Вначале решил объясниться. «Профессор Кайль, вы ошибаетесь. Я не Ириэль, я Линаэль, ваш студент. Вы у нас вели факультет энтомологии. В теле Ириэля я оказался из-за коварства ректора. Старый жучара, думаешь меня провести?» Зло прищурился архимаг. «Хрен там. Я говорю правду, профессор Кайль». Волнуясь, продолжил Карпов. «Во время спецоперации против Арачьева башка наш отряд погиб. Божок наложил на нас проклятие, блокирующее магию и бессмертие. Мало того, он переправил троих из нас, бойцов спецотряда, в параллельную вселенную и вселил в тела хуманов. Я сумел выбраться в родной мир и, сам того не зная, ведомый неизвестным заклинанием, которое влияло на меня через ноосферу, нашел капсулу с архимагом Ирилем. Он силой принудил меня к ритуалу обмена душ, желая занять мое тело и вырвать бессмертное начало, но я сумел повлиять на ритуал. В результате ректор Ириэль остался в моем теле с проклятием, которое заблокировало ему разум и магию, а я занял его тело, освободившись от проклятия. Ха-ха-ха!» Скрипучий металлический смех огласил окрестности. «Складно брешешь. Если это правда, покажи себя. Я должен взглянуть на твою душу. Простите, но я опасаюсь этого. Один раз я уже снял скафандр в присутствии архимага Ириэля. В итоге он меня обманул. Откуда мне знать, что и вы не поступите аналогичным образом? Мир сильно изменился, эльфы стали не такими, как были раньше. Подумать только. Вместо взаимовыручки и самопожертвования, как было во время войны с мерзкими орками, первородные стали использовать друг друга, как инструмент. Можно подумать, раньше такого не было», — насмешливо фыркнул архимаг. «Профессор, я всего лишь маг-природник, всю жизнь до фронта проработал с крестьянами. У них не было такой мерзости, как в среде аристократов. Короче, наркоша, либо ты доказываешь свои слова, либо я сотру тебя в порошок и скормлю муравьям. Мое бывшее тело с душой Ириэля сойдет. Самое оно», — обозначил кивок Кайль. «Я жду». Карпов воспользовался имбой и портальной пушкой для перемещения медкапсулы со своего бота сюда. Во время телепортации и использования артефактов архимаг напрягся, но когда перед ним появилась капсула, которая заработала от резервных батарей, он тут же воспользовался магическим зрением. Его губы расплылись в широкой улыбке. «Ха-ха-ха-ха-ха-а! Да ладно! Неужели? И правда душа Ириэля, и снова с проклятием! Гляди-ка, как минимум в частности ты не соврал! Не представляешь, как я рад видеть этого мерзкого наркошу в таком положении! Сколько он со своими дружками попил крови у наших потомков!» «Крови?» — с искренним изумлением спросил Карпов. Он утверждал, что поддерживал жизнь с помощью праны Миларна. «И эта мерзость тоже», — кивнул Кайль. «Но неужели ты думаешь, что так долго можно прожить только на пране священного древа? Я не силен в прановой наркомании, всегда старался избегать подобного. Эти ублюдки, которых возглавлял Ириэль, выбрали отвратительный путь продления жизни», — скривился от омерзения Кайль. «Они пускали на эльфийское вино тысячи наших потомков, выпивая их жизни в прямом смысле этого слова. Ублюдки. Мне надоело это терпеть, поэтому, когда я обрел свою нынешнюю силу, то вышвырнул всех этих тварей вместе с их последователями куда подальше и перекрыл весь звездный сектор, который осваивали наши потомки, чтобы ублюдки не смогли вернуться назад. Нужно было их убить, но даже мне не хватило бы сил справиться с тысячей архимагов. А сейчас ты либо покажешь свою душу, либо я уничтожу тебя». Линаэль пребывал на распутье. С одной стороны ему хотелось свалить, с другой имелся шанс мирно поговорить с бывшим учителем. Но прошлая встреча с сородичем оставила неизгладимые воспоминания. Если добавить к этому проблемы с бывшим командиром, то его опаска перед всеми древними эльфами лишь окрепла. «Предлагаю обоюдную клятву мирных переговоров». Хитрец, оскалился Кайль. «Думаешь выторговать себе время? Что ж, я согласен. Если ты не тот, за кого себя выдаешь, по истечении действия клятвы я уничтожу тебя. Если же ты действительно мой пропащий студент, то можешь не бояться. Я тебя не обижу». Слова архимага звучали искренне, насколько может быть искренним настолько древнее и опасное существо. Но деваться некуда. Карпов не был уверен, что с архимагом справится даже его плесень. Она создавалась больше для противостояния космическим кораблям, а не древним магам. Тем более, Кайль сам природник и когда-то давно учил Линаэля. Уж он-то побольше тысячелетнего эльфа соображает в этом направлении. Шансы на то, что он сумеет перехватить контроль над плесенью, небольшие, но есть. На земле был расчерчен ритуальный чертеж, в котором оба мага произнесли слова древней клятвы переговоров, гарантирующие сохранение жизни на протяжении определенного времени во время ведения переговоров с врагами, к примеру, во время войны или между представителями враждующих домов. Жук-звездолет ужался до размера яблока, метнулся к Кайлю и слился с его телом. Лишь после этого Дмитрий снял шлем и позволил Кайлю внимательно осмотреть себя. «Вот это номер!» — цокнул языком архимаг. «Действительно тело Ириля и душа молодого бессмертного перворожденного. Ты на моей памяти четвертый эльф, сумевший избавиться от демонического проклятия». Кайль выставил указательный палец правой руки и на нем набух небольшой комочек, который упал на землю и превратился в металлическую беседку, удобные кресла и столик. Все с множеством красивых завитушек в старом стиле под выращенные из дерева аналоги. Карпов смело сел в кресло напротив архимага, который не замедлил и сам расположился с удобством. Пока действовала клятва, можно было не опасаться подвоха, поэтому Дмитрий слегка расслабился. «Что ж, раз ты действительно мой студент, то докажи это», — задержал на нем пристальный взор Кайль. «Назови идеальное существо». Линаэль растерялся и попытался вспомнить, о чем 700 лет назад, прошедших для него, талдычил на лекциях архимаг-энтомолог. Задача сложная, если бы не одно «но». Кайль чуть ли не на каждой лекции упоминал своих любимых насекомых. Неуверенно начал Линаэль. «Должно быть, роевые шмыгалы. Должно быть», — возмутился архимаг. «Ты что, спал на моих лекциях?» «Конечно же, это роевые шмыгалы. Откуда сомнения?» «Я не уверен, просто вы их часто упоминали. Но микроскопические насекомые с роевым сознанием, которые выживают, пока жива хотя бы одна особь роя, это действительно круто. Это вершина эволюции», — с фанатичным блеском глаз заявил Кайль. «Лучшего природа не придумала. Невероятная выживаемость. Пока на планете есть хотя бы один водоем, шмыгалы будут жить. Они появились за сотни миллионов лет до эльфов и еще надолго переживут наших потомков. Как ты вообще можешь сомневаться в величии шмыгал? Простите, профессор Кайль, но я больше специалист по флоре, а не по фауне. С насекомыми плохо знаком, знаю только, как их травить. Бездарь», — фыркнул архимаг. «Но хотя бы я теперь уверен, что ты действительно один из моих студентов. Неуч, конечно, но вы все такие. Хоть это радует». «Рано радуешься», — острым, как нож взглядом, скользнул по собеседнику Кайль. «Мне вот что интересно, как такой неуч, как ты, сумел прожить так долго с проклятием, да еще в теле хумана? Долго. Профессор, для меня прошло чуть больше 3 лет. Я точно не знаю, почему так, но есть догадки. Такс, интересная задачка», — архимаг в задумчивости ногтем постучал по столешнице, отчего раздался звон, словно металлом били по металлу. Заметив это, он прекратил стучать. «Тут все ясно, как то, что шмыгалы – идеальные существа. Демон ведь подыхал. Да, он наложил на нас проклятие во время своей смерти. Но это не все. Он отправил с нами слабого башка, который переродился в том же мире». «Ха!» – радостно воскликнул архимаг. «Тогда вообще все элементарно. Демон использовал то, что большей частью погрузился в реку душ. Он использовал остатки своей сути в качестве моста, а ваши души в качестве маяка и переслал их через реку душ. А там перед перерождением, даже если оно принудительное, может пройти сколько угодно времени. Секунды, часы, дни, годы, миллионы лет». Не заметив, архимаг вновь стал звонко постукивать по столу. И хоть делал он это подушкой указательного пальца, но звон был по-прежнему металлическим. Он продолжал: «Ты везунчик. В первый раз тебе повезло, что демон желал спасти младшего сородича, иначе он просто убил бы тебя, ну и остальных личинок из твоего отряда». В данном случае проклятие выполняло роль маяка и якоря для демоненка. «Второй раз тебе повезло, что прошли всего лишь десятки тысяч лет, а не миллионы. В третий раз повезло выйти живым и с отличным бонусом после встречи с гребаным наркошей. Ну и в четвертый раз тебе повезло, что я был в хорошем настроении и сразу тебя не прихлопнул, как изначально хотел. А теперь получается, что убивать тебя ни за что. У меня были схожие подозрения насчет башка». Линаэль постарался сделать вид, что не обратил внимания на грубости и завуалированные угрозы. У эльфа, имеющего молодую душу и тело старика, зародились подозрения насчет тела Кайля. Оно явно состояло из металла. То, что его вообще не было видно в магическом зрении, для многих архимагов норма. Поэтому, не видя ауры и души собеседника, выводы приходилось делать по косвенным признакам. «Профессор, вы упомянули, что помимо меня еще три эльфа, что смогли избавиться от проклятия. Кто они? О двоих ты мог слышать, а мог и не слышать. Старый архимаг не против был поболтать, у него давно не было собеседника из перворожденных. Это неразлучная парочка молодых природников. Хлораэль и Авенир. Не слышал о таких». Карпову имена показались подозрительно похожими на название одной местной расы, но он не спешил высказываться. «Я же говорю, молодые. Они учились у меня лет за 500 до Арачьего вторжения. Я к тому времени закончил академию», — развел руками Дмитрий. «Так как же им удалось добиться своего?» Весьма оригинальным способом, в металлическом голосе Кайля прозвучали уважительные нотки, а ведь у такого мага уважение можно заслужить только эпическими поступками. Они вытребовали себе для экспериментов пленных арчанок, да не простых, а тех немногих младших шаманок, которых чудом удалось пленить. Подозрения Линаэля окрепли, но он внимательно продолжил слушать. Эта парочка произвела немыслимый по резонансу эксперимент. Скрестила эльфов, орков и милорн. В результате появилась призабавная раса. Архимаг усмехнулся и продолжил. Когда общественности стало известно об их экспериментах, в народе поднялись волны экскрементов. Как же, ехидно ухмыльнулся он. Благородную кровь перворожденных смешивает с кровью врагов и соком священного древа. Кучка придурков из совета домов решила, что эти исследования бесперспективные, поэтому они не стали успокаивать народные волнения. Он вновь засмеялся звонкими металлическими переливами. Ох, знали бы они, насколько бесперспективные эти исследования. Хе-хе-хе. Молодежь тогда уже начала активно колонизировать галактику. Хлораэль и Авенир собрали своих деток, погрузили на звездолет и оперативно свалили куда подальше. Где-то на окраине исследованного космоса они организовали свою колонию и стали кем-то вроде отца и матери новой расы. Всем стало как-то не до каких-то там зеленошкурых результатов неудачного эксперимента. Полагаю, эксперимент оказался не таким неудачным, как считалось. Вопросительно посмотрел на архимага Карпов. Конечно, эти двое придумали весьма оригинальное решение. Они умудрились привязать свои души к своим созданиям и стали перерождаться в их потомках. С каждым перерождением проклятие ослабевало, пока несколько тысяч лет назад окончательно не спало. Правда, сейчас эта парочка из-за этого перестала быть эльфами. Но оригинальность такого хода я не мог не оценить. Ведь, как и с моими любимыми шмыгалами, пока живы их творения, эти двое так и будут перерождаться. Действительно оригинально. А кто третий? Угадай, прищурился архимаг. Вы, профессор, так неинтересно. В легком расстройстве архимаг провел пальцем по столешнице, оставляя после него борозду мятого металла. И как вам это удалось? Проявил искреннее любопытство Карпов. О, я ждал этого вопроса. Конечно, благодаря бионике, копированию свойств идеальных природных существ. По подобию шмыгал я заменил свое тело на магических наноботов и объединил их роевым сознанием. Покуда существует хотя бы частичка меня, я останусь бессмертным. А звездолет из пальца, как вы его создали, это часть меня, раздуваясь от гордости, похвалился Кайль. Такая же часть, как и множество космических кораблей, вплоть до гигантских размеров, космических станций, с помощью которых я блокирую сектор от путешествий через гиперпространство и многого другого. Карпов был поражен подобными откровениями. Если у него еще и теплилась надежда на то, что в бою с Кайлем имеет минимальные шансы на победу благодаря козырю, то теперь они развеялись, как туман на ветру. Но как вы смогли выдавить из себя тот звездолет Жук? Ведь он огромный. Суперсжатое пространство. С гордостью выпятил грудь Кайль. Я храню в нем множество дроидов, звездолетов и запасных тел. Хотя этого не требуется, учитывая, что любой космический аппарат в моем секторе может стать пристанищем моей души. Но вы же избавились от проклятия. Да, избавился. Для этого пришлось много раз уничтожать свои вместилища. Каждый раз проклятие ослабевало, пока, наконец, я его не изжил окончательно. Но, профессор, почему тогда вы не вернули себе тело первородного? Зачем? С искренним недоумением посмотрел на собеседника Архимаг. Это жалкое мягкое и слабое тело со множеством потребностей и желаний, диктуемых гормонами. Фи быть мешком с мясом и костями. Не думаешь же ты, что я променял бы истинное бессмертие и всеведение через частички себя на жалкое подобие существования в биологической форме? А как же любовь, секс, наслаждение вкусом и прочие прелести биологического тела? Фи. Брезгливо поморщил нос Кайль. Ну и глупости тебе приходит в голову. В высшей форме жизни для размножения не нужен секс, а любовь, всего лишь слово, придуманное биологическими двуполыми формами разумных для красивого обозначения тяги к партнеру с целью размножения и воспитания потомства. Я давно перерос и отбросил этот атавизм. Линаэль готов был поспорить, но возражать древнему могущественному и почти неубиваемому архимагу. Ищите других дураков. Поэтому он решил сменить тему. Профессор, а как вообще тут оказались хуманы? По моим сведениям, их тут быть не должно. А, ерунда, беспечно ответил Кайль. Потомки вначале дружно колонизировали космос, но потом раскололись на дома и начали враждовать. Как обычно бывает, кто-то решил, что проще отнять у соседа готовую планету, чем переделывать самому. Кому-то из потомков захотелось быстро размножающихся рабов, которые воевали бы вместо них. Эти дурни притащили хуманов из параллельной вселенной, расселили их по разным планетам, дали размножиться и использовали в качестве боевого мяса. Ставили им урезанные нейросети без доступа к ноосфере, быстро обучали и пускали воевать с другими домами. И что было дальше? А что тебе известно? Переспросил Архимаг. Я знаю, что потомки эльфов, которых сейчас называют предтечи, куда-то исчезли. Потом были темные времена. Затем люди, Хлорави и Эльдары начали выползать в космос. Хе-хе-хе. Примерно так и было. Потомки забыли о своем изначальном предопределении, вернуть нашей расе былое величие, магию и бессмертие. Они слишком увлеклись знаниями из ноосферы, перестав придумывать что-то свое. Чересчур погрязли в войнах. В какой-то момент мне это надоело, и я выпнул всех в дальние регионы и сократил численность, откинув цивилизации в средневековье, а где и в каменный век.